Любовь Орлова или жена Берии в креп-жоржете, белый вытравленный цвет волос. Потом Брижит Бардо с жесткими торчащими бюстье из гипюра и хрустящими, как бы не для жизни, капроновыми платьями. Мэрилин Монро, сияющая женственность, закованная в синтетику. Какой хороший драматург над всем этим поработал. Так менять женщину сейчас при всем калейдоскопе моды, такой перемены в женщине нет. В финале этой бельевой истории я испытала потрясение, которое давно не испытывала в театре. На меня надели корсет, ощущения из категории острых. Не вздохнуть, не выдохнуть. Теперь понятно, отчего дамочки то и дело хлопались в обморок. После того, как Севрюкова затянула на моей спине множество шнурков, сама с собой нарисовалась осиная талия, и руки легли на объемные бедра, также неизвестно откуда взявшиеся. Я была готова к бою. Что такое репетиция? Это пустой зал и один человек. Режиссер командует, как на капитанском мостике. В черном зале тишина. Шорох, шепот, шепоток. Оцинкованное ведро в воздухе, как голова повешенного. Еще не развели огня. Дым от свечей клоками ползет по сцене. Он как вуаль для королевы. Королева вот-вот появится. Неясные звуки и гулкое дыхание бездны, у которой оказались две женщины из XVI века. И до них почему-то есть дело театру «Современник». Здесь известный литовский режиссер Рима Стуминас занимается сложнейшей психофизикой двух королев. В эту бездну вместе с режиссером напряженно всматриваются Марина Ниелова и Елена Яковлева. Разумеется, не без помощи мужчин, устроивших королевам приглашение на казнь. Странные игры странного режиссера, оцинкованное ведро, как гильотина, Ниелова ходит без головы, Яковлевы связали ноги, королевы извели 5 литров воды. Театр — это сексодром, как лучше отруби не голову, Шиллер здесь ни при чем. Справка. Рима Стуминас, режиссер, выпускник ГИТИСа. Первая постановка в Москве «Мелодия для павлина», 1980 год. В 1991 году основал в Вильнюсе знаменитый Малый театр. До прошлого года возглавлял Литовский национальный театр. Известен своими постановками в Италии, Исландии, Швеции и других европейских городах. «Мария Стюарт» — это очень смешная пьеса, сказал Рима Стумина с артистом на первой встрече. И все поняли, что режиссер с юмором и очень внезапный. В самом деле, как без юмора и на полном серьезе сегодня рассказывать историю о Марии Стюарт, королеве Шотландии, которая, закрутив интригу, решила спихнуть с английского трона свою двоюродную сестрицу Елизавету. Что нам в тех событиях и страстях, когда своих, более страшных, хватает? Первый акт. Его как такового и нет. Очевидно, чувство юмора литовца позволило ему шиллеровскую пьесу начать играть сразу со второго, проигнорировав первый и без комплексов почикав хрестоматийный текст. «В пьесе очень много болтают», — объясняет он. «Что правда, то правда. Слова, одни слова». Им Римас предпочитает жест, эффектный рисунок и завораживающий жесткий ритм.